Книга мертвых. Уже в эпоху неолита у древних жителей долины Нила сложилось устойчивое представление о загробном мире. В захоронениях этого времени были обнаружены различные сосуды с нанесенными на них орнаментами, амулеты, палетки. Всем этим предметам придавалось особое значение, ведь они сопровождали их владельца в загробном мире. Поскольку смерть представлялась древним египтянам глубоким сном, то, погружаясь в него, они продолжали жить вечно. В таком осмыслении жизнь и смерть сливались воедино, а обычаи и образ жизни реального мира переносились в мир загробный. Сложение заупокойного культа находит отражение в речениях текстов пирамид, записи которых относятся к древнему царству, но корни уходят в значительно более далекие времена. Древние египтяне заботились о сохранении тел умерших, применяя различные способы бальзамирования и мумификации. Их помещали в натрон для высушивания, предварительно изъяв внутренние органы человека. Печень, легкие, желудок и кишечник тоже подвергались бальзамированию и помещались в специальные сосуды, канопы. Но лишь только сердце возвращалось в мумию. Ее же пеленали льняными бинтами и умащивали благовонными маслами. Похоронная процессия и помещение тела умершего в его гробницу сопровождалось различными обрядами и церемониями, которые носили символический характер. Во время ритуалов жрецы и родственники умершего от его имени зачитывали тексты и молитвы, относившиеся к его иной, загробной жизни. Эти обряды и церемонии над мумией или статуей умершего известны как ритуал отверзания уст и очей. Считалось, что произнесение этих текстов способно обеспечить умершему безопасный путь к Богу в ином мире, преодолеть все препятствия, которые могли быть сделаны враждебными к умершему духами, и именно чтению книги мертвых придавалось большое значение. Сам термин «книга мертвых» является современным. Египтяне называли эти тексты «Рау ну перет эм херу» — «речение о выходе днем». Это намекает на силу надписей, позволяющую человеку выйти из гробницы после смерти. Как я указывал выше, египетская концепция инобытия включала в себя целый ряд препятствий и врат, охраняемых различными демонами, стражами и духами в дуате. Их можно было пройти только в том случае, если умерший знал правильные действия, которым нужно следовать, и соответствующие речи, в том числе имена обитателей инобытия, которые он произносил в определенные моменты своего странствия. Все эти рекомендации и ответы содержались в книге мертвых, и все, что умерший должен был сделать, чтобы достичь своей цели, это следовать инструкциям, изложенным в папирусе. На самом деле никогда и ни у кого не было никаких сомнений относительно успешного путешествия по царству Осириса, потому что в папирусах всегда записано, что владелец папируса преодолеет все трудности и врата и в конце концов достигнет владений Бога. Убежденность в способности магических заклинаний влиять на события была центральной в египетских погребальных воззрениях и являлась следствием твердой веры в силу письменного слова. Примечание. Книга мертвых — древнеегипетские погребальные тексты, используемые с начала Нового Царства около 1550 года до нашей эры до 50 года до нашей эры. Слово «книга» — наилучший термин для описания свода изречений и глав, которые состояли из ряда магических заклинаний, предназначенных помочь умершему во время путешествия в ином мире или инобытие, дуате. Интересную мысль озвучивает Герман Кеес. С выходом днем связано одно ограничение, которое становится понятным из солярного характера, заложенной в нем идеи. Только днем хотел умерший покинуть гробницу, ибо ночью, как наивно полагал египтянин, наверху было крайне опасно. «Выйти днем, возвратиться ночью в свою гробницу», коротко и выразительно говорится в заупокойных молитвах 18-й династии. По сути, и сама книга мертвых целиком, и отдельно взятые ее главы — это парадигма бессмертия и путь к вечной жизни. В книге описываются странствия покойного по дорогам иного мира, цель которых заключается в достижении полей Хотеп или полей Иару. Это своего рода инструкция прохождения испытаний, в которой описаны встречи с демонами, их имена и необходимое для преодоления всех преград заклинания. Конечная цель или мечта покойного состоит в том, что, действуя согласно этой парадигме, он возродится так же, как возрождается солнце на восточном горизонте, достигнет великого Бога и сольется с ним. Очень хорошую аналогию подобрала Ника Лаврентьева к описанию структуры книги «Двух путей». Она же подходит и к книге «Мертвых». Структура этого текста и его вариативность тесно связаны с проблематикой повествовательного описания, а с утилитарной точки зрения — с вопросами о последовательности чтения и интерпретации смысла. Композицию книги можно сравнить с ожерельем, на нить которого нанизаны различные амулеты. Присутствие каждого желательно, поскольку делает его красивее и усиливает его защитные функции, но отсутствие одной из подвесок вполне допустимо и не разрушает его охранительной силы и действенности. Рисунок 9. Фраза «Речение о выходе днем» в иероглифическом написании. Книга мертвых была частью традиции погребальных текстов, включающей в себя более ранние тексты пирамид, рисунок 10, состоящая из более 700 отдельных изречений и записанных на стенах погребальных камер пирамид времен 6 и более поздних династий. Также книга мертвых включает в себя тексты саркофагов, рисунок 11, которые берут начало из текстов пирамид и были написаны на внешних и внутренних сторонах саркофагов, иногда на канопах и крайне редко на папирусах. Рисунок 10. Тексты пирамид. Пример из пирамиды Унаса. Пятая династия Саккара. На заметку. Для большего понимания и представления о первых религиозных текстах хочу поделиться с вами фрагментом текста из пирамиды Пепи I, шестая династия, из книги «Египетская книга мертвых» Папирус Ани. «На небе умершего помещают рядом с Богом в самом святом месте. Он становится Богом и Духом Бога. Он сам правогласный, и правогласный его Ка. Он восседает на троне рядом с Богом. Трон этот сделан из железа, украшен львиными мордами и бычьими копытами. Умерший облачен в тончайшее одеяние, подобное одеждам тех, кто восседает на троне живой правды и истины. Энниада, девятерица богов Иуну и прочие боги вручают ему корону Урерит. Он не испытывает ни жажды, ни голода, ни печали. Ежедневно он вкушает хлеб бога Ра и пьет то, что пьет этот великий бог. Пища его, сказанная Гебом, исшедшая из уст других богов. Он вкушает то, что вкушают боги, и пьет то, что они пьют. Он живет, как живут они, и обитает там, где они обитают. Все боги делятся с ним своей пищей, чтобы не умереть ему. Он не только ест и пьет то же, что и они, но и носит ту же одежду, что и они. На нем белые льняные ткани и сандалии. Он облачен в белое и направляется к широкому озеру в середине полей Хотеп, вокруг которого сидят великие боги. И эти великие боги, ни в чем не имеющие недостатка, дают ему вкусить с древа жизни, с которого сами они вкушают, чтоб мог он жить подобно им. Слава тебе, Пепи, ты являешься в блеске, ты обретаешь мощь, подобную мощи Бога, восседающего на своем троне, то есть Осириса. Душа твоя с тобой, она в твоем теле, твоя форма силы следует за тобой, корона на твоей голове, и головной убор спускается тебе на плечи, и поющие радостные песни следуют по обеим сторонам тебя. Состоящие в свите Бога сопровождают тебя, и божественные формы, заставляющие Бога являться, находятся по обеим сторонам от тебя. Грядет Бог, и Пепи поднимается на трон Осириса. сияющая, которая обитает вне Тати, божественная форма, обитающая в тени, грядет. Исида заговаривает с тобой, Нефтида поддерживает с тобой разговор, и просветленная подходит к тебе, отбивая земные поклоны, в почтении сгибаясь к стопам твоим, по Писанию, о Пепи, что в Саа. Ты подходишь к матери своей Нут, и она укрепляет твою руку и прокладывает тебе путь на небе до того места, где находится Ра. Ты открываешь врата неба, ты открываешь двери небесной глубины, ты находишь Ра, и он взирает на тебя. Он берет тебя за руку и провожает тебя в обе области неба и сажает тебя на трон Осириса. Слава тебе, Пепи, ибо око Хора идет, чтобы поговорить с тобой. Душа твоя, пребывавшая среди богов, идет к тебе. Твоя форма, обитавшая среди просветленных, идет к тебе. Как сын сражается за своего отца, как Хор мстил за Осириса, так Хор защищает Пепи от врагов его. И ты стоишь отмщенный, обеспеченный всем подобно Богу и снабженный всеми формами Осириса, восседающего на троне Хэнти и Менти. Ты делаешь то же, что делает он среди бессмертных просветленных. Твоя душа восседает на его троне, обеспеченная твоей формой. Она делает то же, что и ты в присутствии его, живущего среди живущих, по приказу Ра, Бога Великого. Она жнет пшеницу и срезает ячмень и дает это тебе. Смотри же, о Пепи, тот, кто дал тебе жизнь, всякую власть и вечность, и способен говорить, и твое тело – это Ра. Ты наделен формами Бога, и поэтому тебя восхваляют превыше всех богов, обитающих в озере. Слава тебе, Пепи, твоя душа стоит среди богов и среди просветленных, и страх перед тобой поражает их сердца. Слава тебе, Пепи, ты вступаешь на трон его, обитающего среди живых, и это Писание, вселяющее ужас в их сердца. Имя твое будет жить на земле, имя твое будет греметь на земле. Ты не погибнешь, и не коснется тебя разрушение. Вечно, вековечно. Рисунок 11. Тексты саркофагов. Крышка саркофага госпожи Гехесет. 13-я династия. Луксорский музей древностей. Рисунок 12. Фрагмент книги мертвых архитектора Ха. 18-я династия. Туринский музей. Гробницы древнего царства содержат сцены, содержание которых сходно с повседневной жизнью древних египтян. В них нет ничего пугающего или непредвиденного. Здесь посмертное существование было продолжением земной жизни покойного в окружении всех тех благ, которые были накоплены им в течение жизни, и даже более того, можно было прибегнуть к средствам искусства и изобразить все желаемое. Центром мира гробницы времен Древнего Царства были не боги, а сам владелец гробницы, который посредством заупокойного культа принимал подносимые жертвы. Изображения божеств в гробницах Древнего Царства отсутствуют, поскольку на тот момент их образы еще не сложились, а упоминания о них, как о неких абстрактных, великих и ужасных сущностях, содержались лишь в текстах пирамид. Мировоззрение древних египтян начинает трансформироваться по окончании эпохи Древнего Царства. Причины этих изменений и появления книг Инобытия хорошо описала Ника Лаврентьева. Когда Египет потрясает крах Древнего Царства и настигают бедствия первого переходного периода, а на глазах нескольких поколений рушится все, что было создано их предками и ими самими, люди начинают больше задумываться и заботиться о своем посмертном существовании. В этом некогда непоколебимом мире все становится изменчивым. Жизнь может оборваться в любую минуту, а за гробом их ждет вечность. Теперь сопоставимая только с мифическими временами, к которым могут быть причислены и достаточно недавние, но так внезапно ушедшие в прошлое века стабильности. Возникает также и необходимость каким-то образом закрепить сложившееся представление, чтобы они не были утеряны. У людей, стремящихся к тому, чтобы хотя бы в вечности гарантированно обрести долгожданный покой, естественным образом растет интерес к происходящему там, за чертой смерти, что характерно для всех переломных эпох. И именно на саркофагах первого переходного периода впервые появляются изображения иного мира, сначала как прекрасного благодатного места полей Хатеп, где хоть и надо работать, но для человека уготован приятный заслуженный отдых труженика. Здесь все правильно, египтяне изображали именно то, что, отчаявшись, потеряли надежду увидеть в мире живых и переносили свои чаяния на мир загробный, в надежде хоть там обрести упокоение, правду и справедливость. При повышенном интересе к подобной тематике информация об инобытии постепенно становится более полной. В Гермополе на днищах саркофагов номархов и их приближенных начинают изображаться карты Дуата. Первая из них вошла в своеобразный путеводитель по миру мертвых, книгу двух путей, названную так по изображению на карте двух дорог по земле и по воде, которыми покойный мог пройти по Дуату. Однако здесь отражается и другое представление египтян о своей посмертной участи. Чтобы попасть на поля Хатеп, необходимо преодолеть многие опасности, и только потом, после успешного завершения этих испытаний, ощутить мир и блаженный покой. Местные жители, которых можно было повстречать в пути, становились не самыми приятными собеседниками, если покойный не мог говорить с ними на одном языке, языке магии. В их число входили не только боги и предки, которые упорно не признают в пришедшем своего, пока он не скажет волшебное слово, но и демоны, изначально настроены подозрительно по отношению к путнику. Понятно, что с такими оппонентами нужно было вести себя особенно осторожно и опять же заранее подготовиться к словесному поединку, в котором на карту ставилось собственное возрождение. Эта книга имела утилитарное значение для основной массы потребителей заупокойной литературы, но для посвященных, знающих вещи, описывала законы мироустройства, излагая историю путешествия Солнца по Дуату. На заметку. Книга мертвых была квинтэссенцией, средоточием духовных, религиозных и мировоззренческих представлений тысячелетней цивилизации, прошедшей уникальный для мировой истории, никем не пресекавшийся путь от древнейших первобытных очагов сознания до высочайшей точки развития, сыгравшей колоссальную роль в мировой культуре и никогда не терявшей теснейшей преемственной связи со своим доисторическим прошлым. Культовая погребальная литература силами веры, разума и магии стремилась упорядочить царство мрака, выявить имеющиеся в нем закономерности, зная которые, умерший мог бы лучше ориентироваться в новых условиях и не сгинул бы в его таинственных глубинах, а возродился. Однако написание подобных текстов было не просто плодом учебной фантазии жреца-богослова, а результатом важного и, возможно, визионерского опыта. Считалось, что божественные книги написаны не людьми, а богами, и явились с небес, были обретены в храме или были списаны с порталов залов, расположенных в царстве Осириса, как говорится, например, в тексте книги Ам-Дуат о ее происхождении. Такие книги, и в частности книги иного мира, обладали особыми свойствами, так как содержали речь Бога. Еще во времена Древнего Царства в текстах пирамид Дуат представляет собой один из элементов Вселенной, область, которую царь проплывает в ночные часы. Однако у этих текстов есть особая цель — отделение солярной природы фараона от земной. Но и человеческая сущность царя, испытав преображение, из смертной плоти притворится в нетленную божественную сущность, как это происходит с любым из людей. Его солнечная составляющая стремится в небеса, чтобы стать звездой на плече Нут, как говорят тексты пирамид в 251-м изречении, а тело пребывает у Осириса в Дуате. Одной из первых книг об инобытии стала книга «Двух путей», сложнейшая в теологическом плане произведение с точно выстроенной композицией, в которой тонко переплетаются между собой три мифологических аспекта, посвященных великому богу в его солярной ипостаси, богу Луны Тоту и Осирису. Книги Аам-Дуат — следующий этап в развитии описания иного мира. Она описывает и иллюстрирует путешествие бога Солнца в инобытии через 12 часов ночи. Лишь после создания книги «Двух путей» и книги Аам-Дуат появилась книга мертвых. Примечание. Существует целый ряд книг, посвященных описанию инобытия. Тексты пирамид, тексты саркофагов, книга «Двух путей», книга мертвых, книга Аам-Дуат, книга «Врат», книга пещер, книга земли, книга дня, книга ночи, «Летание Ра», книга небесной коровы. Сравнительным исследованием, изучением и переводами этих книг занимался Хорнунг. Его книга «The Ancient Egyptian Book of the Afterlife» вышла в 1999 году на английском языке. Любая книга мертвых, будь то свиток папируса, стена гробницы или предмет погребального инвентаря, содержит главы, наиболее значимые для индивидуального заказчика. Сами главы — это условное название. В древности представляли собой самостоятельное изречение. Для книги мертвых они были пронумерованы лишь в конце XIX века Карлом Рихардом Лепсиусом в ходе подготовки издания Туринского папируса в 1842 году, принадлежавшего Юэфанху, инвентарный номер 1791. Этот текст Птолемеевского периода содержит ряд глав, которые отсутствуют в фиванской версии, однако очень близки к ней по своей стилистике написания изречений. Современные египтологи для удобства придерживаются нумерации Лепсиуса до сих пор. На заметку, изучением и публикацией полного корпуса изречений книги мертвых занимались различные ученые. После первой научной публикации Туринского папируса Лепсиусом 1842 Уоллес Бадж опубликовал издание книги мертвых, основанное на рукописях Британского музея 1898. К середине XX века Томас Джордж Аллен выпустил каталог папирусов книги мертвых в музее Института востоковедения в Чикаго, а позднее обновленный перевод всего корпуса текстов 1960. Раймонд Фолкнер опубликовал популярное издание, основанное на хорошо сохранившемся папирусе Ани 1972. Стивен Квирк опубликовал собрание всех текстов книги мертвых 2013, которое остается наиболее точным и актуальным вплоть до настоящего времени. Кроме того, Институт археологии и культурной антропологии Боннского университета создал онлайн-проект под кратким названием «Тотенбух» — веб-сайт, который включает в себя почти полную базу текстов книги мертвых из различных источников. Некоторые главы книги мертвых берут свое начало из текстов пирамид и датируются 3-м тысячелетием до нашей эры. Другие были составлены гораздо позже, начиная с 3-го переходного периода, 11-7 века до нашей эры. Переосмысление традиционных текстов проявляется именно в заглавиях текстов пирамид и имело место во время первого переходного периода в результате падения египетской власти в окончание эпохи Древнего Царства. В это время религиозные тексты, используемые для защиты царя, стали доступными для более широкого круга. Тексты пирамид были переработаны и адаптированы для частных лиц во времена правления 11-12 династий и получили новое название — тексты саркофагов, давая гарантии вечной жизни после смерти. Многим ее разделам были присвоены собственные заголовки, в которых указывалась цель соответствующих изречений и заклинаний. Существует стандартное заклинание с такими заголовками, как «заклинание, чтобы не умереть в стране мертвых» или «не умереть второй смертью», позволяющее избежать полного забвения. Последнее название относится к страху потерять загробную жизнь, гибель по ту сторону значило полное уничтожение всех следов и памяти человека на Земле. Появилось также большое количество заклинаний трансформации, с помощью которых умерший мог принимать формы различных божеств или животных. Как и в более ранних текстах пирамид, существует противоречивое мнение о конечном предназначении души, Ба, которая может подняться на небо, чтобы присоединиться к Ра в его ладье, или может обитать в Дуате с Осирисом, хотя этот исход становился все более доминирующим. В той или иной древней рукописи находился отрывок, который можно было целенаправленно связать с другим текстом. Например, одно из изречений текстов пирамид Уноса было включено в состав текстов саркофагов, скомпилированного из трех прежде самостоятельных изречений. Еще одним важным нововведением в текстах саркофагов стало появление на днище саркофагов иллюстрации и текста, который получил название «Книга двух путей». О ней мы говорили выше. На заметку. Книга мертвых постоянно ссылается на три мифа, которые составляют основу мировоззрения древних египтян. Они достаточно различны, чтобы предположить, что у них были разные истоки, хотя текст переплетает их и неявно объединяет. Каждый был построен вокруг одного из трех основных божеств – Осириса, Атума и Ра. Они не соперничали и не противоборствовали между собой, так как их сферы интересов были различны. Один из мифов, миф об Осирисе, представлял историческое обоснование для веры в личную непрерывность как в смысле законного наследования от отца к сыну, так и в загробной жизни, за пределами смерти. Второй миф был рассказом о том, как материальная вселенная была создана из ничего высшей созидательной силой, проявленной как бог Атум. Третий миф описывал источник энергии или жизненной силы мира в образе бога солнца Ра. Еще большее распространение среди обычных людей погребальные тексты получили в начале эпохи Нового Царства, когда их стали записывать на папирусе. Изготовить свиток папируса было относительно легко, так что он был доступен для людей с небольшим достатком. Тексты пирамид и тексты саркофагов получили дальнейшее развитие и легли в основу книги мертвых, куда было включено большое количество новых глав. Книга мертвых оставалась самой важной погребальной книгой вплоть до Птолемеевского периода. Ранние ее экземпляры были написаны иероглифами в столбец. Названия глав и некоторые важные фрагменты были выделены красными чернилами вместо обычных черных. Позднее папирусы стали иллюстрироваться небольшими виньетками с черным контуром, вставленными в текст в соответствующих местах. Еще позднее, особенно во времена 19-й династии, виньетки стали полихромными и сами по себе превратились в небольшие произведения искусства. Однако чрезмерное внимание к иллюстрациям привело к снижению качества текста, и многие из красочно раскрашенных папирусов полны ошибок. Во времена 21-22 династий виньетки иногда вставлялись в текст, к которому не имели никакого отношения. Выбор тех глав и изречений, которые должны были быть включены в папирус, был в значительной степени делом личного вкуса. В худших случаях более ранние главы были переписаны в обратном порядке, по ошибке, или же некоторые части текста были объединены, чтобы заполнить пробелы между виньетками без какого-либо внимания к стандартным главам. Серьезный пересмотр книги мертвых произошел в период правления 26-й династии, вследствие которого был восстановлен некоторый порядок в главах, а книгоиздатели вернулись к использованию простых виньеток. То, что сами древние египтяне не понимали большей части содержания изречений, доказывается частыми ошибками в письме. Но фактический смысл текстов имел второстепенное значение. Важно было их влияние. Свиток папируса с его надписями и иллюстрациями считался средством для безопасного достижения полей Иару и помогал благополучно миновать все препятствия, преграждающие путь умершего. На заметку. Можно выделить несколько версий развития книги мертвых. Первое. Гелиопольская версия базировалась на ряде утраченных текстов, которые складывались и подвергались изменениям с периода царствования Пятой династии. Начиная с XI династии, отдельные отрывки текстов этой версии встречаются на внутренних и внешних саркофагах, стелах и папирусах. Вторая. Фиванская версия обычно выполнялась иероглификой на папирусе и отличалась делением текста на разделы и главы. Каждая глава, за редким исключением, имела специальное название, а многие из них сопровождались виньетками или рисунками. Фактически, фиванская редакция «Книги мертвых» — это вопиющий отказ от тысячелетней традиции. По всем правилам, ее линейным иероглифам должна была бы соответствовать и линейная форма рисунков. Время, однако, диктовало иные художественные запросы. Требовались роскошные иллюстрации, да и отношение к знакам письма явно менялось. Из главенствующего элемента они превращались в подписи под рисунками. Связь текста и изображения сохранялась, но приоритет уже отдавался визуальному содержанию, и если что-то между ними вступало в противоречие, то оно разрешалось в пользу рисунка. Главы не имели определенной последовательности в композиции повествования ни на саркофагах, ни на папирусах, ни в гробницах. Выбор глав, по всей видимости, предоставлялся на индивидуальное усмотрение покупателя или писца, но некоторые из них считались особо важными и необходимыми для должного сохранения тела умершего в гробнице и благоденствия его души в ином мире. Наибольшего распространения эта версия достигла при 18-20 династиях. Отдельно стоит выделить ветвь фиванской версии, отличную от основной, тем, что выполнялась на папирусе чаще иератикой, чем иероглификой. Она сформировалась в середине 20-й династии. Третье. Саисская версия отличается от предыдущих тем, что разделы, главы и заголовки в ней были закреплены в определенном порядке. Она достигла наибольшего распространения в период, продлившийся со времени правления 26-й династии до конца Птолемеевского периода. Что же могло послужить основой, первоисточником для появления книги мертвых? Отвечая на этот вопрос, хочу поделиться частью работы Николая Тарасенко «Древнеегипетская мифология в изобразительной традиции книги мертвых», Киев, 2009 год. Вероятно, во-первых, это ранние папирусные свитки, содержавшие тексты религиозно-заупокойного и магического жанров, и, во-вторых, папирусы, обладавшие иллюстративным оформлением, поскольку книга мертвых в итоге объединила в себе два этих компонента. До сих пор невозможно достоверно утверждать, содержали ли свитки Древнего Царства религиозно-заупокойные тексты, хотя по всем косвенным признакам и изобразительным свидетельствам это, несомненно, было так. Эпоха Среднего Царства более информативна и знаменательна переменами в сфере погребальной обрядности, наступившими вслед за кризисом первого переходного периода, 7-10 династии. Эти перемены ознаменовались демократизацией подобного рода литературы, вышедшей теперь за рамки исключительно царской принадлежности с одной стороны и устной передачи мифо-религиозных знаний с другой. То есть именно в это время в погребальных комплексах частных лиц появляются религиозно заупокойные тексты, прежде использовавшиеся только для царской семьи, тексты пирамид. Основным носителем этих текстов выступают поверхности стенок деревянных саркофагов, откуда и появилось современное название собрания этих изречений известно — тексты саркофагов. Первые же дошедшие до нас варианты глав книги мертвых известны как раз по пеленам мумий и текстам на саркофагах членов царской семьи конца 17-го, начала 18-го династий. Что позволяет согласиться с выводом британского специалиста Граецки, тексты саркофагов и книга мертвых — это просто ранняя и поздняя стадии единой продолжающейся традиции заупокойных текстов. Рисунок 13. Рамесейский драматический папирус, 12-я династия, Британский музей, EA-106102. Рисунок 14. Фрагмент путеводителя по загробному миру. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, папирус Москва, инвентарный номер 1-1Б-119. Но Среднее царство знаменательно не только этим. Появляются свитки, содержащие рисунки, то есть просматривается и вторая черта книги мертвых — изобразительный компонент. Интереснейший образец иллюстрированного папируса представляет собой так называемый Рамесейский драматический папирус, на котором излагается описание сценария коронационного ритуала фараона 12-й династии Сенусерта I, 1974-1929 годы до нашей эры. Он представлял собой ролевое воспроизведение сюжетов ассирийского мифа, поэтому в свитке не только даны реплики участников, но и приводятся довольно схематичные монохромные рисунки-пояснения к отдельным сюжетам ритуального действа, расположенные в нижней части листа под текстом. Рисунок 13. Так или иначе, целый ряд сходств в оформлении между Рамесейским драматическим папирусом и более поздней книгой мертвых не может не обратить на себя внимания. От непосредственной связи рисунков с сюжетами текста до использования курсивной иероглифики и помещения текста в характерные столбцы. Но если в Рамесейском папирусе изображения выступают еще как своеобразное подстрочное пояснительное примечание к тексту, то в книге мертвых их роль становится значительно важнее и глубже. Можно привести еще один пример иллюстрированного свитка Среднего царства, близкого к книге мертвых, содержащего уникальный путеводитель по загробному миру и, очевидно, происходившего из погребального инвентаря. Это неопубликованный папирус Москва, который хранится в Государственном музее изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина, рисунок 14. Содержание этого экземпляра очень примечательно. Здесь даны описания различных областей иного мира, имена их обитателей и соответствующие магические изречения. Структура московского путеводителя хорошо спланирована и систематизирована и во многом напоминает блоковую структуру новоегипетской книги мертвых, предвосхищая ее. Содержание папируса было сгруппировано в секции, от которых сегодня относительно хорошо сохранилось только три. Последняя и самая обширная из них описывает и изображает 20 дверей загробного мира, которые разделены на две группы, расположенные на свитке в двух регистрах. В основном текст папируса написан вертикальными столбцами и сопровождается горизонтальными приписками. Двери верхнего регистра последних принадлежат к восточной части неба, а нижнего — к западной. Две сферы разделены также горизонтальной секцией текста, описывающего обитателей Ахета. Этот же прием использовался и в книге «Двух путей», и в книге «Мертвых», где текст также разграничивает виньетки и секции. Над схематически вырисованными дверями помещены изображения, показывающие их стражей, к которым направлены изречения. И здесь же приводятся их весьма сложные мифические имена. Содержание московского папируса тематически очень близко к другим путеводителям Среднего царства — книги «Двух путей», книги «Полей Хатеп», книги «Полей Иару» и другим подобным. Но с чем можно связать появление таких путеводителей по загробному миру в Среднем царстве, нужды в которых ранее, похоже, не испытывалось? Как представляется, с распространением и популяризацией культа Осириса, который стал важной составляющей религиозной жизни египтян. Культовые центры божества на юге, в Абидосе и на севере, в Бусирисе, превратились в объект интенсивного паломничества. Рассвет ассирийской религии и непосредственно связанной с ней идеи суда мертвых представляет собой наиболее примечательную парадигму в египетской истории мысли между Старым и Новым царством. Ассирийский миф хорошо известен уже в царском погребальном ритуале времени Древнего Царства, и к началу Среднего Царства ассирийское учение значительно эволюционировало в своем универсальном морально-этическом значении. Царь Дуата утверждается в центре инобытия, переместившегося с неба в некий параллельный мир, Аменти и Минет, Запад. Вслед за этим происходит как бы научное осмысление инобытия. Возникает топография и картография загробного мира, в центре которого помещается Осирис. На заметку. Картографию и топографию загробного мира можно представить перенесением в потусторонний мир реалий повседневной, сильно бюрократизированной социальной жизни обитателей долины Нила. Дуат превращается в социализированную или антропоморфизированную сферу, по которой передвигается умерший и в которой он интегрирует себя силой магии, необходимой для прохождения тех или иных препятствий и испытаний, тех же врат и дверей или областей. Отметим, что вопреки распространенному мнению, и в староегипетской гробничной росписи можно увидеть прямые отсылки к магии. Человек инициирует себя в сложный и опасный мир богов и обитателей загробного мира, при этом важнейшими для него становятся сакральное знание и ритуальная чистота. Картографированный загробный мир нового царства можно разделить на три сферы. Сферу Осириса и Ра, сопоставимую с храмом, куда стремится умерший. Сферу хаоса и тьмы, которую умерший избегает. И пограничную сферу между ними, по которой человек совершает посмертное путешествие и из которой он может попасть либо в первую, либо во вторую сферы. Относительно этого показателен пример прохождения аритов и пилонов, часто упоминаемый в текстах саркофагов и книги мертвых. Для прохождения этого препятствия в инобытии необходимо знание имен стражей или привратников, 145-146 главы, либо даже имен составных частей самих дверей, 125 глава. С другой стороны, после успешного прохождения этого испытания, стражи сами становятся на защиту умершего, огораживают его от зла и на еще одну ступень приближают человека к чертогу Осириса. Новоегипетские картографические главы книги мертвых сформировались под несомненным влиянием более ранней книги двух путей и других путеводителей Среднего Царства, подобных рассмотренному московскому свитку, но содержали и большое число нововведений и дополнений. В Лувре хранится папирус инвентарный И-11085, который был написан для человека по имени Яхмес, жившего в начале 18-й династии. По филологической оценке этот папирус классифицируют как первую книгу мертвых, которая содержит лишь одну иллюстрацию к 136-й Б главе. Папирус Яхмеса написан скорописью, близкой к иератике начала эпохи Среднего Царства. Иллюстрированные свитки книги мертвых появились в тот момент, когда искусство фиванских росписей и рельефов 18-й династии вступало в один из важнейших этапов своего развития. Именно в это время, соответствующее периоду правления Тутмоса IV и Аменхотепа III, отмечается явное усиление декоративности папирусов и вместе с тем нарастание реалистических исканий. Мягкими и изысканными становятся линии, распространяется применение светотени, и на ее основе возникают элементы более объемной передачи изображений. Преображаются и очертания человеческих фигур, становятся более округлыми линии плеч, голов, широких струящихся одежд. Усиливается живописность, происходят изменения в используемой палитре, в частности, трансформируется один из самых основных и условных приемов живописной передачи человеческого тела — передача цвета кожи. Теперь вместо условных красно-коричневых тел у мужчин и желтых у женщин все чаще встречаются попытки передачи естественных, реальных оттенков смуглой загорелой кожи. Появляется изображение румянца и теней, уходят яркие контрастные тона и появляются более мягкие, приглушенные. Очень интересно, однако, что цвет тел богинь по-прежнему оставался желтым. Равным образом не менялась и иконографически обязательная окраска атрибутов и одеяний божеств, а также плоскостность их фигур, которые кажутся теперь особенно условными рядом с объемными и живописно трактованными телами предстоящих адорантов.